эту книгу. Я говорю, не печатай, не печатай ее. Но ее все-таки напечатали. А вот редактором этого журнала был Демьян Бедный. А настоящая его фамилия была Ефим Придворов. И вот этот Ефим Придворов в газете «Правда» допустил печатать свое Евангелие, которое он назвал «Евангелие без изъяна» евангелиста Демьяна. Он самыми грязными словами осквернил и Христа, и Евангелие. И никто не решился ответить. Все боялись. Тогда было страшно ответить. А Сережка не испугался. Поэтому вот сейчас есть многие предположения, что он не покончил жизнь самоубийством, а был убит. Вероятно, после этого стихотворения, которое я вам расскажу, оно называется «Ответ Демьяну Бедному». Я часто думаю, за что его казнили? За что он жертвовал своей головой? За то, что враг суббот, противник всякой гнили, отважно поднял голос свой? За то ли, что в стране проконсула Пилата, где культом кесаря полны и свет, и тень, он с кликой рыбаков из бедных деревень за кесарем признал лишь силу злата? За то ли, что себя на части разорвав, он горю каждого был милосерд и чуток, и всех благословлял, мучительно любя и маленьких детей, и грязных проституток? Не знаю я, Демьян, в Евангелии, в кавычках, твоем, я не нашел правдивого ответа, в нем много бойких слов, ах, как их много в нем, но слова нет достойного поэта. Я не из тех, кто признает попов, и безрассудно верит в Бога, кто лоб свой расшибить готов, молясь у каждого церковного порога. Я не люблю религию раба покорного от века и до века, и веру у меня в чудесные слова, слаба, но веря в знания и силу человека, я знаю, что по нужному пути, здесь, на земле, не расставаясь с делом, не мы-то кто-то должен же дойти воистину к божественным пределам. И все ж, когда вчера я в правде прочитал неправду о Христе блудливого Демьяна, мне стало стыдно так, как будто я попал в блевотину, исторгнутую с пьяна. Пусть Будда, Моисей, Конфуций, Христос, далекий миф, мы это понимаем, но ведь нельзя же, как голодный пес, на все и вся захлебываться лаем. Ты испытал, Демьян, всего один арест, и ты скулишь. Ах, выпал крест мне лютый, а чтоб, когда тебе голгофский крест и чашу с едкою цикутой, хватило бы тебе величия до конца, один за всех, и по его величию тоже благословлять весь мир под тернием венца и бессмертие учить на смертном ложе. Нет, ты, Демьян, Христа не оскорбил, его ты не задел своим пером, немало Иуда был, разбойник был, тебя там только не хватало. Ты в сгустках крови у креста копнул ноздрёй, как жирный боров, ты только хрюкнул на Христа, Ефим Лакеевич Придворов. Ты совершил двойной, непоправимый грех своим дешевым балаганным вздором, ты оскорбил поэтов больный цех и малый свой талант покрыл позором. А там за рубежом, прочтя твои стихи, злорадствуют, кричат российские кликуши. Еще тарелочку Демьяновой ухи, соседушку мой свет, пожалуйста, покушай. А русский мужичок, читая «Бедноту», где односложный стих читал, печатался дуплетом, еще отчаяний потянется Христу и перекрестится при этом. Дорогие друзья, почему же Христос так прекрасен? И даже не познавши всего его величия, прекрасная душа стремилась защитить как можно, хотя бы человеческими средствами. Да потому что вот мы прочитали этот стих Христоса: «Я есть путь и истина и жизнь». Вы знаете, наверное, каждый человек хочет идти правильным путем. И Христос говорит: «Я есть путь». Чтобы идти по жизни, надо иметь проводника, спутника. И, наверное, каждый бы хороший, чтобы хотел, чтобы спутник был и красивый, и честный, и добрый. И чтобы путь-то он знал, правда? И о Христе мы читаем 44-й Псалом, 3 стих. «Ты прекраснее сынов человеческих». В песне мы читаем символическую такую песнь Христа и Церкви. «Ты прекрасен, возлюбленный мой, нарцисс саронский». Да, он бы должен добрым, добрее его никто не мог быть. Он всего себя отдал людям. Он был плотник и сын плотника. И я вот так думал, вот мне в местах лишения свободы пришлось надолго оставить скрипку и тоже быть плотником. И вот мне там пришлось дом рубить. И я помню, мы по приказу двухэтажный деревянный дом 9 на 12 срубили за месяц вчетвером. Да, по приказу там так рубят. Я подумал, Христос, а, наверное, сколько ты за свою жизнь жилище строил другим? А себе ты чего сделал? Говорит, птицы имеют гнезда, лисы, норы, а сына человеческого и головы нить преклонить. За то, что себя на части разорвав, он, говорю, каждого был милосерд и чуток. Проводник должен знать путь, а этот путь прошел сам Христос. Он написан был во всем подобен нам, кроме греха. Проводник должен быть честен. Если идти в горы, иметь нечестного проводника, то погибнешь. Я помню, в юности еще смотрел фильм «Смерть проводника», когда проводник пошел исполнять свой долг, повел через горы, но повел человека, отец которого его отцу причинил самое большое зло, предал его. И в нем боролись чувства или отрустить за отца, или исполнить роль, долг проводника. И вот случилось так, что они попали в грозу, а в горах гроза это страшное. И им пришлось ночевать, и негде было ночевать. Они забили штыри в скалу, повесили гамак и висели на нем. А с рассветом вдруг проводник увидел, что один штырь уже почти вылетел. Он понял, что гибель неминуема. Тогда он говорит, друг, я бы мог погубить тебя. Я вот кто, вот что отец сделал, но знай, я не хочу этого. Я исполняю свой долг преданности, долг проводника. Я пред Богом не могу свершить. Живи, но помни, что я мог бы тебя погубить. И он бросается за куст на скале приросшей. Держится, пытается некоторые выкопаться, но куст обрывается. Он кричит «Прощай!» и падает в пропасть. Христос мог бы себя спасти. Когда перед ним стояла гневная толпа, римские солдаты плевали на него, он бы в один миг мог испепелить. Но он любовь, он пришел спасти вот это озлобленное поколение. И он молился за них. «Отче, прости им, ибо не знают, что делать». Вот такой наш проводник. Поэтому, если кто хочет избрать путь только Христос. Один путешественник говорит, при виде джунглей два раза испытываешь огромное наслаждение. Первый раз, когда видишь этот храм природы, стремишься туда, а второй раз, когда вырвался из этого ада и видишь позади себя удаляющиеся джунгли. А проповедник говорит, а мир безбожный и греховный — это те же самые джунгли. И только вот в юности действительно храм тебе распахивается наслаждений. И ты бежишь туда. Но кому удалось вырваться на узкий путь христианский из этого мира, он со слезами благодарил Христа, что остался чист пред Богом. Я помню, мне сильные мира сего говорили, да ты поживи нашей жизнью, все имея. Я говорю, друзья дорогие, я все имел. Все я получил, что хотел. Но оно не дает счастья, радости-то. А вот вы поживите тем счастьем, которое мы имеем во Христе. Тогда вы поймете, какие вы несчастны, когда гоните нас и преследуете ни за что. Христос есть путь, Он есть истина. В Третьяковской галерее висит картина художника Ге. И там изображен Пилат в царственной красной одежде, стоящий спиной к зрителю, а в углу, слившись фоном, Христос в темном хитоне, видна только голова его и глаза, устремленные на зрителя. И Пилат спрашивает, и так картина называется, что есть истина. Да, Пилат, претендующий, как римлян, на господство над всем, на знание всего, он спрашивает, что есть истина. Я бы мог долго рассказать вам путь искания истины многими философами, но истина была не найдена ими. Языческие философы ощупью искали истины, так как сказал Ян Амос Каменский. И они не нашли. И самый великий из язычников, Сократ, который вплотную пришел к монотеизму, к признанию единого Бога, был казнен за это открытие. И когда его признали до этого самым мудрым человеком, он скромно сказал: «Я изучил всех, философов, поэтов, софистов, музыкантов, и теперь знаю, что эти друзья мудрости далеко не таковы, каковыми их почитают люди, и каковыми они себя почитают. И я спросил себя, кем же мне теперь быть, почитаемым, как они, или остаться самим собой, ничего не знающим и не значащим? Я останусь самим собой, потому что все превосходство знания заключается в том, что я-то знаю, что ничего не знаю, а они и этого-то не знают. Вот в чем великое знание мира сего. Я знаю, что ничего не знаю. Их познанию все люди долго шли, но ничего, никто не мог ответить на этот вопрос. Один мог ответить, Христос, я есть истина. И никто не имел права больше ответить. Перечитайте тома философов. Кто имел право послать? Никто, абсолютно. Материализм что нам предлагал диалектически? Истина, говорит, это предел, к которому постоянно стремится человечество, но достичь которой никогда не может. Что тебе этот предел даст, дорогой друг, когда жизни твоей 70 лет, а при большой крепости 80, а может и 20, и 30? А тебе нужно знать, для чего ты пришел. Если ты не ответил на вопросы, зачем я пришел, откуда и куда уйду, то ты прохожий на земле, ты не познал сущности бытия, и ты напрасно прожил жизнь. Христос – истина. Вот почему надо к Нему идти. Христос есть жизнь. Мы уже говорили, что никто не обещает жизни, как только Христос. Жизнь дает человек один раз. Островский говорит, и прожить надо ее так, чтобы не было мучительно больно. Она прекрасна. А вот псалмопевец, 62-й псалом, говорит, ибо милость твоя лучше, нежели жизнь. Милость Господа лучше даже этой жизни. Почему? Потому что ты лишишься этой жизни рано или поздно. А милость Господа тебе дарует вечную жизнь. Потому что написано, благодатью мы спасены, через веру, и это не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, а благодать – это незаслуженная милость Бога к тебе. Зачем эта милость? Ты грешник, как и я грешник. Все согрешили, все лишены славы Божьей, и людям всем нужно спасение за грех, потому что возмездие за грех у Бога – смерть. Бог свят, и Он не может этот закон изменить. Но Бог есть любовь, и Бог любовь отдал Сына Своего Единородного Иисуса Христа. Зачем? Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Всем ли принадлежит спасение? Абсолютно всем! Так сказал Христос, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Вчера наш брат, имея большое собрание, спросил, кто хочет смерти, поднимите руку. Конечно, никто не поднял руку. А кто хочет жить? Да все. И даже умирающий человек за соломинку хватается, да. И Алла Пугачева кричала, держи меня, соломинка, держи. Когда шторма вокруг 12 баллов. Но что это соломинка? Бедный человек, хватающийся за соломинку. Зачем тебе она? Когда у тебя скала есть, мой Бог скала, сокрыт в нем я. Покров во время бури. Иисус мой источник в земле сухой. Вот почему мы пошли к Христу, дорогой друг. От философских исканий, от всего, что, казалось, дал нам этот мир. Когда мы получали дипломы, то думали, и это все, что вы могли дать. И больше нам мир ничего не давал. Нам никто ни радости, ни блаженства бытия, ни жизни вечной не дал. Иисус Христос говорит, я есть путь, истина и жизнь. Он прекрасен. И, наконец, в нем что мы получили? Свободу. И пусть мы были в застенках, но мы были свободны. Мы в совести были свободны. Мы каждому человеку смотрели в глаза и посмотрим каждому в глаза. Потому что Христос дал нам свободу от пресмыкания перед грехом, перед ложью, перед неправдой. Дал свободу вечную. И он сам сказал, Иисус Христос, это Евангелие от Иоанна, 8 глава, 31-32 стихи, тогда сказал Иисус к уверовавшим его иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас какими? Свободными». И сегодня кто захочет быть в свободе, познать путь, истину, жизнь, кто хочет познать красоту в Иисусе Христе, это можно сегодня сделать. Я бы хотел так спросить: у кого нет Евангелия, поднимите руку, пожалуйста. И кто бы хотел получить? Слава Господу, слава Господу. Вы сегодня получите бесплатно. Поверьте, что все получите. И мы будем призывать к покаянию. Я бы очень хотел, чтобы тот, кто решится покаяться, не за Евангелие покаялся, а за Иисуса Христа, за свой грех, что надо покаяться. А Евангелие будет как путеводитель вам дать, как теперь покаявшемуся жить. Поэтому, дорогие друзья, очень хотим сказать, самое главное, что можно, все выслушав, уйти и ничего не приобрести, а можно сегодня блаженство бытия приобрести, жизнь в Иисусе Христе через покаяние. Почему нам нужно? Покаяние дает право признать себя грешником, Христа Господом. И при покаянии Христос прощает грехи. Написано: кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Если исповедуем грехи, то Он, будучи верен и правен, что простит нас. Пусть поможет вам это сделать Господь и в сегодняшний час, или кто хочет прийти вечером. Но у кого есть вот такое искреннее желание, опять говорю, не за что-то, и не формально покаяться: «Господи, прости», и опять грешить идти. Нет. А кто хочет сказать: «Господи, хватит грешить, не хочу больше, мне эта жизнь опротивила, она безрадостна, она не дает мне цели блаженства бытия, я хочу чистоты, совести чистой, хочу, Господи, за верой, зрением и прощением, Христос, я прихожу к Тебе, и Господь подарит вам это прозрение и спасение». Один пример привожу. Приводит его проповедник Торей. Он говорит, что в Англии в одном обществе играла прекрасная пианистка. Шарлотта Элиот ее было имя. Она покоряла всех и красотой своей, и прекрасной игрой. И в это общество пришел проповедник Евангелия Милан. Когда она играла, ей все аплодировали, он тихонько подошел и говорит: «Сударыня, как бы ваш талант нужен был бы Богу, но вы перед Ним грешница, и ваш грех одинаков. Вы такая же, как пьяница на улице или женщина под красным фонарем. Вы не прощены Богом». Она вспыхнула. Она сказала ему колкость. Она ушла. Она не могла места найти дома. «Как оскорбил меня проповедник. Назвал грешницей». Но она не могла найти себе и покоя и во сне, когда хотела заснуть. А лишь за полночь она поняла, что она действительно грешница. Потому что пред Богом любой грех и возмездие за грех смерть. Надо покаяться за все свои грехи. И она там склонила колени и написала свой прекрасный гимн, который поет весь мир, таков, как есть. Во имя крови, за нас, пролитой на кресте, за верой, зрением и прощением, Христос, я прихожу к Тебе, таков, как есть, слепой и бедный, добра не находя в себе, за верой, зрением и прощением, Христос, я прихожу к Тебе, таков, как есть, меня Ты примешь, дашь жизнь, надежду, радость мне. К Тебе я прихожу, Спаситель, дай мне познать Тебя вполне. Аминь. Кто бы хотел прийти ко Христу, попросив у Него прощения? Вот так просто в этой обстановке, перед всеми. Христос сказал: кто исповедует Меня перед людьми, того и Я исповедую пред Отцом Небесным. И первое слово покаявшегося какое? Господи. Исповедовать Христа Спасителем, Господом. А себя кем? Прости меня кого? Грешника. Себя грешником. Вот это будет покаяние. Только от сердца, не только устами, а чтобы после этого решиться идти за Христом, идти в собрание служащих Господу и прославлять Его чудное имя. Кому надо попросить прощения? Поднимите руку, пожалуйста. Слава Господу! Может, и не всем, потому что здесь есть те, которые уже примирились к Господу. Но кто готов попросить прощения, пройдите сюда, пожалуйста. Встаньте, и мы вместе с вами попросим прощения. Кто готов попросить? Пройдите, пожалуйста, сюда. Мы вместе с вами помолимся. Слава Господу. Молитесь. Можете преклонить колени? Могу. Пред Господом. Молитесь Господу, и мы помолимся. Господи, прости меня, грешника. Аминь. Пред Богом преклоняют колени. Перед Ним преклонится всякое колено. И небесных, земных, и преисподних. Кто хочет пред Господом? Господи, прости меня, грешного. Аминь. Господи, прости меня, грешницу. Аминь. Господи, простите меня, грешную. Аминь. Аминь. Господи, прости меня, грешного. Аминь. Господи, прости меня, грешную. Аминь. Господи, прости меня, грешную. Аминь. Господи, прости меня, грешную. Аминь. Господи, прости меня, грешную. Аминь. Господи, прости меня, грешного. Аминь. Господи, прости меня, грешного. Аминь. Господи, прости меня, грешника. Аминь. Господи, прости меня, грешника. Аминь. К вам хочет войти в сердце. И никого не слушаешь, нельзя преклонять колени. Христиане всегда преклоняли колени перед Христом и воскресшим, и перед распятым. Никого не слушайте. Мы прочитаем вам места. Помилуй меня, грешного, Господи. Аминь. Аминь. Не могу идти сам на коленках. Креститься не надо. Господи, прости меня, Господи, грешницу. Аминь. Да. Господи, прости меня, грешного. Аминь. Господи, прости меня, грешную. Аминь. Господи, прости меня, грешную. Аминь. Господи, прости меня, грешную. Аминь. Господи, прости меня, грешную. Аминь. Помолимся, друзья. Встаньте, пожалуйста, мы закончим молитву и помолимся за тех, кто молился. Наш Иисус, мы обращаемся к Тебе и благодарим сердечно за Твою любовь, за то, что Ты сегодня простираешь руки свои над этим миром и над этим городом и над этим местом, и души идут к Тебе и просят прощения у Тебя. Господи, мы просим Тебя, прости им, даруй им освобождение от власти и силы греха, даруй им желание жить по Евангелию и читать Слово Твое, пусть в сердце их живет Твой Дух Святой, и дальше, Господи, жизнь измененная, утвержденная в вере, чтобы они дальше жили, соблюдая повеление Твои. Господь, и дальше мы все предаем в руки Твои святые и просим благословения, и чтобы многие-многие слушали, слушая эти слова, молю познать Тебя и жить для Тебя. Да прославится Твое святое имя, Отец и Дух Святой. Аминь. Друзья дорогие, кто обратился к Господу, слава Господу! Но это первый шаг. И если младенец вот родился, его вот так оставить, он все же погибнет, вы знаете, да? За ним нужен уход, а уход этот церковь для вас делает. Церковь живая, не здание церковь, а живые, искупленные Христом души. Мы вас сегодня в церковь приглашаем в 18:30. Мы хотим вам дать самые необходимые наставления вместе с Евангелием. Милости просим, пожалуйста, придите. Вам нужно что-то самое еще главное после этого услышать и исполнить в жизни. Да благословит вас Господь. Приходите, пожалуйста. А сейчас, друзья, на одну минуточку просим, присядьте. Сейчас, друзья, из, пожалуйста, будут розданы Евангелия. Всем достанется Евангелие. Пожалуйста, друзья, из Липецка. Сейчас я беру. И возьмите, друзья, и начните с задних рядов постепенно. Берите по одному Евангелию. И условия, которые мы раздаем Евангелие, это три таких главных условия. Первое, Евангелие нельзя продавать. Это Слово Божье. Второе, Евангелие нужно читать. И если оно вам не понравилось, не выбрасывайте его, отдайте родственникам, близким или отдайте нам. Там, в Евангелии, вы, здесь есть адрес. Вот здесь, на первой страничке, есть адрес, куда вы можете обратиться, где совершается служение. Каждое богослужение проходит, и христианская библиотека работает. Пожалуйста, спокойно, всем достанется, берите только по одному Евангелию. Начиная оттуда, друзья, из Липецка, пожалуйста, раздайте Евангелие друзьям. И сегодня, напоминаю, служение 18:30 по улице, которой написано здесь по адресу, улица Патриса Лумумбы, проезд автобусом 11 до остановки магазин. Сегодня, сейчас будет служение 18:30. Пожалуйста, не волнуйтесь, сядьте, сядьте, всем достанется. А сейчас во время пения Евангелия еще будет слушать пение хора.